Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. Четвертая серия. Пришибленный, просидел я в мастерской Орлова до вечера. Давно пора мне уже было разобрать лодку и уйти, а я сидел, пил чай. К вечеру в мастерской стали собираться люди. Пришел некоторый Петюшка Собаковский, пришла девушка Клара Курбе и неожиданно милиционер-художник. Оказывается, Орлов близко сошелся с ним на почве граммофона. Милиционер Шура и принес граммофон, завернутый в газету. Увидевший меня и лодку, Шура частично растерялся. Рыская глазом, пытался он найти признаки бамбука, спрятанное под серебряным платьем. «А почему она серебряная?» — сказал наконец он. Я стал объяснять, а Петюшка и девушка Клара подошли к лодке, не замечая принесенного граммофона. Между тем, по замыслу Шуры, именно граммофон должен был оказаться героем вечера. В глазах милиционера-художника мелькнуло беспокойство. Он понял, что лодка может помешать граммофону. Послушав меня в минутку, Шура кинулся разворачивать граммофонную трубу. «Осторожно!» — воскликнул Орлов. «Не повреди раструб!» Тут я понял, что и Орлову лодка мешает. По его замыслу, гости должны были весь вечер под звуки граммофона и при свете керосиновых ламп смотреть на скульптурную группу «Люди в шляпах». Скульптура, лодка и граммофон — для одного вечера это было слишком много. И если скульптура с граммофоном как-то соединялись, то лодка оказалась бельмом в глазу сразу у двух человек. Орлов с милиционером повернулись к лодке спиной, девушка Клара, привыкая к обстановке, хлопала ресницами, ну а Петюшка Собаковский никаких бельм вообще не замечал. Он вертел своими собственными бельмами и торопился сесть за стол перекусить. Орлов взял в руки граммофонную трубу, приставил узкий ее конец к собственному рту, а чудовищный раструб к уху Клары и проревел. «Карл у Клары украл коралл!» Клара Курбе счастливо засмеялась. Милиционер-художник выхватил трубу и прокричал, что «Клара украла кларнет!» Орлов зажег спиток керосиновых ламп, появился чайник, в комнате сделалось уютно. Трубу приладили к ящику. Петюшка Собаковский схватился было за рукоятку, но Орлов с милиционером оттащили его от граммофона и стали крутить рукоятку сами. Пластинка завертелась, и послышался вальс «Амурские волны». Старинный вальс из древнего граммофона усилил керосиновый уют. В комнату спустились откуда-то нежность и легкая грусть. Стали пить чай. Про лодку все позабыли. И Шура-милиционер купался в лучах граммофонной славы. Между тем, скульптурная группа «Люди в шляпах» по-прежнему оставалась в тени. Орлов хотел как-то подсоединить ее к граммофону, но это пока не удавалось. Чудовищная черно-красная труба-воронка уже буквально всосала в себя Клару Курбе, и Шура-милиционер сиял, направляя раструб на девушку. «Мне кажется, труба граммофона похожа на какой-то головной убор», — сказал наконец Орлов. «Скорее всего, на необычную шляпу». «Ничего похожего», — ответил Шура-милиционер, не ожидая неприятностей. «Она похожа на ухо». «Жалко, что здесь нет никакой шляпы», — сказал Орлов. «А то бы мы сравнили». «А группа-то скульптурная», — воскликнул Шура, попадаясь на удочку. «Вот там сколько шляп, и ничего похожего». Скульптурную группу подтащили поближе к лампам и убедили, что действительно ничего похожего. «Люди в шляпах», — сказала Клара Курбе, задумчиво улыбаясь Орлову. «Какой интересный замысел». «Все в шляпах», — заволновался Орлов. «И у каждого под шляпой свой внутренний мир. Видите этого носатого? Носатый-то он носатый, а под шляпой у него все равно свой мир. Как думаете, какой?» Девушка Клара Курбе, а за ней остальные, пристально оглядели носатого члена скульптурной группы, прикидывая, какой у него внутренний мир. «Ясно, что в этом человеке происходит борьба», — сказала Клара. «Но борьба непростая». Все снова вперились в носатого, размышляя, какая в нем может происходить такая уж борьба. «Мне кажется, это борьба неба и земли», — пояснила Клара. Все замерли, и Орлов растерялся, не ожидая, видно, от девушки такой силы взгляда. Милиционер же художник отчетливо остолбенел. Ему, пожалуй, в голову не приходило, что небо и земля могут бороться. Краешком глаза глянул он на пол, а после на потолок. «Все это правильно», — чуть заикаясь, сказал Орлов. «Точно подмечено. Именно борьба». «А под той кривой шляпой», — продолжала Клара, — «под той борьба огня с водой». Милиционер с граммофоном окончательно пошатнулся. Силою своих взглядов девушка Клара Курбе решилась затмить не только граммофон, но и скульптурную группу. Милиционер-художник обеспокоился. Выбравши одну из шляп попроще, он ткнул в нее пальцем и сказал: «А под этой происходит борьба добра со злом?» «Хе-хе», — ответила Клара Курбе. «Ничего подобного». Милиционер поежился и, закрыв рот, воззрился на Клару. Вглядываясь в скульптурную группу, Клара молчала. «Под этой шляпой происходит нечто иное. Это борьба борьбы с борьбой». Эти таинственнейшие слова совершенно ошеломили милиционера-художника и художника Орлова. «А мне нравится, когда борьба борется с борьбой», — сказал я, выручая старого друга, хорошего в сущности человека, который всегда выручал и меня. «Подумать только!» — воскликнула Клара, неприязненно оглядывая меня. «Вы, кажется, понимаете, что такое борьба борьбы с борьбой?» «Конечно, понимаю», — сказал я. «Что же это?» «Очень даже простая штука», — ответил я, глядя Кларе в глаза. «Я и сам один раз видел, как борец школы дзюдо боролся с борцом школы карате. Вот это и была борьба борьбы с борьбой». «Ерунда», — сказала Клара. «Чтобы понять, что такое борьба борьбы с борьбой, надо много страдать, много думать». «А я и думаю только не о вашей борьбе, а о своей лодке, самой легкой в мире». «Эта лодка самая легкая в мире?» «Самая легкая». «А легче нету?» «Нету и не может быть». Клара задумалась, встала из-за стола, обошла лодку. «И здесь борьба», — сказала она. «Легкая борется с тяжелым, но тяжелая побеждает». Перешагнув через борт, Клара вдруг плюхнулась на капитанское место. Этого я терпеть не мог. «Оно вылазь!» — крикнул я, вскакивая. Потрясенная моим тоном, Клара оглянулась на Орлова. «Вылазь, вылазь!» — повторил я. «Вылазь! Без борьбы!» «Он хозяин», — развел руками Орлов. «Раз говорит вылазь, значит вылазь». Клара Курбе выкарабкалась из лодки, подсела к столу и нервно глотнула чаю. Орлов отодвинул скульптурную группу в тень. Клара отвлеченно звякала ложкой, не желая глядеть в мою сторону. Вечер, кажется, был испорчен. «Слушай», — сказал Петюшка, — «а как называется твоя лодка?» «Сам не знаю», — ответил я. «Еще не придумал». «Ты знаешь, что я думаю», — сказал Петюшка. «У самой легкой лодки в мире должно быть и название «Самая легкая в мире». Ну, взять, к примеру, название «Пена». Пена-то легкая». Тут уж всем стало ясно, что Петюшка ляпнул глупость. Только полный дурак может назвать свою лодку «Пена». «Пена не годится», — сказал я. «Как-то не лодочно». «Можно придумать название из одной буквы», — сказал Орлов. «Например, О. Чего уж легче? О. Что может быть легче, чем О?» «Привет», — сказала Клара Курбе, и мы не сразу поняли, что она предлагает свое название. «Привет», — повторила Клара. «Вот что самое легкое в мире. Один человек передает другому привет. Куда уж легче. «Привет» для названия лодки не годится, сказал Орлов. «Надо придумать что-то другое». «Тогда мечта», сказала Клара и задумчиво посмотрела на художника Орлова. «Мечта даже легче привета». «А если я мечтаю о двухпудовой гире?» спросил Петюшка, и милиционер-художник неожиданно хрупнул от смеха, а потом ухмыльнулся. Тут уж все мы, и я, и Орлов, и Петюшка, тревожно поглядели на Клару, надеясь, что она это хруканье с ухмылкой не заметит. Бедняга-милиционер Шура, художник-любитель, решился на отчаянный шаг. «Если б у меня была лодка...» — тихо сказал он. «Если б у меня была лодка, самая легкая и самая лучшая в мире, я бы назвал ее Клара!» Клара Курбе, чьим именем собирался Шура назвать свое судно, упорно глядела внутрь керосиновой лампы. По лицу ее ясно было, что она свою лодку Шурой не назовет. «Я придумал», — сказал я. «Лодка называется «Одуванчик». «Одуванчик». «Одуванчик». «Одуванчик». И тут холодный пот прошиб меня. «Глупо, глупо», — думал я, — «слишком нежно, слишком красиво». И все-таки в этом что-то есть. Трудно из миллионов слов выбрать одно единственное, а если выбрал, держись. «Лодка называется «Одуванчик», — повторил я, и окончательно понял, что лодка моя, и это наше с нею дело, как мы назовем друг друга. А чего такого плохого в слове «одуванчик»? «Одуванчик» — самое простое, что есть на земле. В небе воробей, в реке пескарь, на лугу — одуванчик. Есть люди, которые одуванчиков не замечают, не ставят их в букеты, не вьют венков. А я, признаться, люблю одуванчики. Их можно рвать сколько угодно, и никто не заругает. И можно сунуть в рот горький стебель и быстро проболтать: «Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет, заколдованный билет, дед, заколдованный билет». И стебель одуванчика заколдуется, завьется завитушками, как хвост тетерева-косача. В одуванчике есть воздух. В нем смешно дует ветер. В нем кричит лягушка. А потом пора уже и тормозить. И как ножиком отрезать в самом конце. И это веселое чик особенно подходит к моей лодке, самой легкой в мире. Одуванчик похож на человека. Голова-то круглая. Не пойму, почему только старых людей называют божьи одуванчики. По-моему, мы одуванчики с самого начала. А к старости становимся божьими. Я глянул на лодку, самую легкую в мире. Довольна ли она своим именем? Серебряная, остроголовая, с черной шнуровкой на корме. Так не похожа была она на одуванчик, но я видел, что она довольна мною. Вы слушали четвертую серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение след. Продолжение след. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».